«Когда я сделаюсь капитаном, — сказал мальчик, — я попрошу, чтобы мой корабль назвали так же, как эту звезду». Чип снова сидел неподвижно, только смотрел уже не на звезду, а просто так. «Что же ты молчишь?» — с легкой тревогой спросил мальчик. «Я с тобой говорю, а ты не отвечаешь, будто ты и не говорящий». «Потому что мне грустно», — сказал Чип. «Ты станешь капитаном, и тебе хорошо, а я превращусь в обыкновенную большую лягушку». «И ничего подобного», — решительно возразил мальчик, и так бултыхнул в воде ногами, что старый полосатый сплетник Пантелей Осьминогович, который подслушивал разговор, тут же скончался от разрыва плавательного пузыря и всплыл кверху брюхом. Его немедленно унесла чайка. «Ничего подобного», — повторил мальчик. «Говорящий лягушонок не может превратиться в обыкновенную лягушку. Так не бывает. И кроме того, я тебя не брошу. Как только я стану капитаном, или сначала даже самым младшим моряком, я возьму тебя в плавание». Чип подскочил, как зеленая пробка, и шлепнулся животом. «Как?» — спросил он, и от удивления у него получилось квак. «А вот так, слушай». Мальчик придумал это лишь сейчас, но говорил, словно все решил давно. «Ты будешь жить в моей каюте, в таком стеклянном ящике. Там будет разная трава и вода, и маленькие кочки. Это называется террариум. А когда мы приплывем в южные страны, я тебя отнесу на берег, и ты увидишь там все, что хочешь. Там такие громадные цветы, что в каждом ты можешь устроить целый дом. И можешь путешествовать по джунглям и зарослям, и будут у тебя такие приключения, которые здесь никому и не снились. Только смотри, чтобы тебя не слопала какая-нибудь африканская цапля, а то я приплыву, а тебя нет». «А ты приплывешь?» — обрадовался Чип. «Конечно. Ты ведь, наверное, соскучишься когда-нибудь». «Наверное», — сказал говорящий лягушонок Чип. Мальчик понимал, что давно пора домой. «Пойду», — сказал он наконец. «Наверное, будет нахлобучка». «Выдерут?» — с беспокойством спросил Чип. «Ну что ты, просто будут говорить всякие скучные слова». Лягушонок посмотрел на небо. «Вон светлая тучка, вон звезда. Ты скажи волшебную считалку, и все будет прекрасно». «Какую считалку?» — удивился мальчик. Тогда удивился и Чип. «Ты не знаешь? Я думал, все мальчики знают эти волшебные слова. Я их подслушал на берегу, когда ребята играли в прятки. Вот какие: тучка, светлый парашют, очень я тебя прошу, разгони мою беду, позови мою звезду, пусть она, как светлый лазер, луч пошлет на землю сразу, пусть дрожат мои враги, кто не верит мне, беги». Чип, видимо, гордился, что выучил эти стихи. «Никогда не слыхал», — сказал мальчик. «Но все равно это же обыкновенная считалка, что в ней волшебного?» «Нет, не все равно», — возразил Чип. «Один раз был случай. Маленький мальчик хотел спрятаться и не успел. Его уже почти нашли, но тут он сказал эту считалку и стал просто совсем невидимка». «Показалось тебе», — сказал мальчик. «Не может этого быть». «А говорящие лягушонки могут быть?» — обидчиво спросил Чип. От досады он даже стал ошибаться в словах. «Ты думал, что не может, а я есть». «Ладно», — сказал мальчик, — «я попробую. Только там говорится, пусть дрожат мои враги. Мне ведь от мамы попадает. Разве она враг? Она ведь за меня же беспокоится». «Мама, конечно, хорошая», — объяснил Чип. «А враги — это неприятности, которые тебя ждут. Против них и нужны волшебные слова». «Я попробую», — повторил мальчик. И попробовал. Пока бежал к дому, прошептал считалку. И знаете, что потом было? «Ну, наконец-то», — сказала мама. «Я уже начала волноваться. Беги умойся, а я разогрею ужин». Вот и все. Согласитесь, что это чудо. не меньше, чем говорящий лягушонок. Баркентина. «Слушай, какая новость!» — возбужденно встретил мальчика Чип. «Корабль с таким именем, как у нашей звезды, уже есть. Скоро его приведут сюда. Я узнал от чаек. Они кричали об этом». Было яркое утро, и солнце сверкало на мокрой спинке Чипа. Он весь светился, как зеленая лампочка. Только лампочки не прыгают, как сумасшедшие, и уж, конечно, не разговаривают. А Чип никак не мог успокоиться. «Ну что ты скачешь?» — сказал мальчик. «Уймись». «Это потому, что я переживаю», — сообщил Чип. «А что, если чайки ошиблись? Вдруг он не придет, этот корабль?» «Ну, не придет и не надо», — сказал мальчик, чтобы успокоить Чипа. А на самом деле тоже слегка заволновался. Хотелось посмотреть на судно с таким хорошим названием. А Чип возмутился. «Как это не надо? Он же ведь не простой, он парусный». И у мальчика застучало сердце. Ведь никогда, никогда он не видел настоящих белокрылых парусников. Многое успел он здесь увидеть и многое полюбил. Но, как и раньше, при слове «корабль» представлялся ему стремительный клипер с белыми грудами четырехугольных парусов или шхуна, косо летящая над волнами. Строго говоря, кораблем принято называть лишь фрегат. У него не меньше трех мачт, и на всех прямые паруса. А остальные парусники — бриги, шхуны, бригантины, барки и баркентины — называют просто судами. Но не будем слишком придирчивы к мальчику. И в тетрадке своей рисовал он не лайнеры, а бриги и фрегаты. А перед сном шептал в постели название парусов. Лишь бы не ошиблись чайки. Но чайки кричали правду. Еще до полудня вдали, над береговыми крышами, показались верхушки мачт, а потом из-за поворота вышел парусник. Правда, он был без парусов. Его тянул незаметный буксирчик. Но в корпусе и мачтах, в гибкой линии форштевня и бушприта была такая стройность, такая легкость, что сразу все видели, судно это рождено для ветра. Первая мачта была перечеркнута тонкими реями, перекладинами для прямых парусов. От второй и третьей протянулись над палубой длинные гики. Здесь ставились косые, как у шхуны, паруса. «Шхуна-барк», — шепотом сказал мальчик, — «трехмачтовая баркентина. Я такие только в кино видел». «Какая красавица», — сказал Чип. Буксирчик суетился и старательно натягивал длинный трос. Слишком неуклюжим и маленьким было это суденушка по сравнению с парусником. И поэтому казалось, что баркентина движется сама по себе. А под ней, чуть вздрагивая, плыло отражение. Белый корпус с черными буквами названия. Зыбкие желтые мачты и стеньги, опрокинутые в глубину. После неспокойного моря, где лишь пена да отблески на волнах, баркентина не спеша любовалась своим отражением в гладкой воде. Так, по крайней мере, думал мальчик. У штурвала стоял моряк в полосатой фуфайке, широкоплечий и сутулый. Больше никого на палубе не было. Буксир завел баркентину в гавань, к береговому причалу, напротив дамбы. И сразу все изменилось вокруг. Парусник стал главным. Мачты в тонкой паутине, такелажа, вознеслись над острыми крышами, над тополями, над старой церковью, поднимавшейся в глубине квартала. Берег притих от удивления, чайки перестали шуметь и совершали над баркентиной неторопливый торжественный облет. Вы, конечно, догадались, что больше всего сейчас хотелось мальчику. Оказаться там, на палубе, так хотелось, что он даже забыл про Чипа. Но что он мог сделать? Пойти к трапу и попроситься в гости? Никогда он не решился бы на это. Не тот характер. Ждать случая или чуда. Стоял яркий день, и не было, конечно, в высоте ни тучки, ни звезды. Но сам того не заметив, мальчик начал шептать.